когда на земле есть такая прекрасная, обалденная музыка, такое золотое солнце, такие губы и такое нежное тело, как у Нэнси. А еще крохотные смешные человечки с муху величиной, радужно-пестрые, красные, синие, зеленые, носятся маленькие хлопотуны туда-сюда, рожицы призабавные строят, подмигивают. От их сумбурного мелькания у Грега закружилась, поплыла голова, неодолимо потянула в сон. Все-таки нашел в себе силы сползти с подоконника, дотащиться до дивана. Плюхнулся на него поперек и забылся со счастливой улыбкой на устах. С этой же улыбкой он и пробудился. Не было уже в теле прежней легкости, невесомости, но еще жило не выветрилось чувство неизбывной радости, уверенности, что обязательно ждет впереди что-то светлое, доброе. Взглянул на часы и ласково выругался. Надо же так заспаться. 7:15, а начинать в Кондоре они должны были в 6. Какая там может быть игра без его Грега гитары? Вот уж бесятся, небось, парни, чехвостят своего непутевого лабуха. Представил багровое уксусное лицо Джефферсона и в голос расхохотался. Свое в Кондоре он получил сполна. И от ребят, и от Джефферсона. Если бы не сочинил, что были у него в дороге неприятности с полицией, все могло бы закончиться и много хуже. Зато играл лихо, показал класс. Но чем ближе придвигалась часовая стрелка к 11, тем больше портилось у Грега настроение. В половине 11 начал страдальчески морщиться и жаловаться ребятам, что прихватило живот. Для пущей убедительности отпросился в туалет, где с неудовольствием отметил, что вовсе, оказывается, не солгал. Вернулся бледный, несчастный, беспрестанно вытирая платком потевшее лицо. Ему и отпрашиваться не пришлось. Напарники сами предложили поехать отлежаться. Это был тот редкий случай, когда катил он по городу со скоростью, достойной подслеповатой старушенции. И впервые пожалел, что не живет где-нибудь у черта на куличках. В 1:12 Харлей Грега остановился возле дома. Скупо освещенная чахоточным фонарем улочка была пустынна. Грег слез с седла, украдкой, будто бы возясь с заупрямившимся шлемом, огляделся. Никого, кроме подпиравшей стену парочки в дальнем углу, не заметил. Промелькнула блеклая мыслишка, что, может, никто к нему сегодня не заявится. Изменится что-нибудь в планах Мусы. Но Грег уже знал, чуял всем нутром, что не случится чудо, не обойдется. Их было двое. Почему-то Грег решил, что валятся к нему мрачные громилы, под стать Мусе диковатые, жесткие. Вовсе нет. Эти двое оказались вполне пристойными людьми, чисто одетые, хорошо выбритые и пахнущие. Разве что уставшие немного, не выспавшиеся. У обоих глаза покрасневшие в темных кругах. Один, белобрысый и курносый, совсем молоденький, вряд ли старше его, Грега. Когда он, здороваясь, протянул руку,